Исав, евреи. Христианство уже на раннем периоде своей истории переняло все символы еврейской самоидентификации и перенесло их на себя. Зато символы, получившие в еврейской традиции негативный смысл, они перенесли на евреев. Христиане утверждали, что Царство Небесное уже наступило для тех, кто признали Иисуса Мессией. Они стали избранным народом, Израилем. Господне благословение оставило исторический Израиль во плоти, Исраэль иуксто карнем, и перешло на новый Израиль, то есть на христиан, духовный Израиль, Исраэль иуксто спиритум. Точно так, как перешло благословение со старшего Исава на младшего Иакова. Таким образом, христиане – Иаков, а евреи – Исав или Эдом. Этот подход является одной из основополагающих догм христианства. Его корни уходят к первым поколениям христиан, к посланиям апостола Павла. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Так было и с Ревеккою, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больше будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Рим 9:6-13. В этих строках выражено разочарование по поводу того, что не удалось обратить весь народ Израиля в христианство. Кроме того, они оправдывают усилия обратить в христианство неевреев. Эти слова стали краеугольным камнем христианской теологии и основой, на которой построено отношение христиан к евреям. Правда, в них нет прямого указания на то, что Израиль – это христиане, а Исав – это евреи. Но это явно предполагается. Господь действительно избрал Израиль, но Израиль – это не обязательно евреи, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, евреи, не принявшие христианской истины, то есть не поверившие в то, что Иисус и есть Мессия, были отвергнуты Всевышним, как был отвергнут Исав. А христиане, они и есть избранные, как Иаков. Они – истинный Израиль, верос Исраэль. Ключевое предложение в Библии, предсказывающее взаимоотношения между христианами и евреями: «Больше будет служить меньшему». Бытие 25:23. «Больше, старше – это евреи». Они будут в порабощении у меньшего, то есть у христиан. Христиане считали, что история доказала правоту Павла. Разрушение храма римлянами и изгнание евреев – весомое доказательство того, что благословение Господне оставило евреев, и что Бог от них отвернулся. Христиане заняли их место и переняли их первородство. Они и сейчас являются Израилем. Отцы церкви, так называется группа церковных писателей начала христианства с 3 по 7 века новой эры, развили идеи апостола Павла. Они указывают, что в Священном Писании есть много рассказов о парах, в которых одного отвергают, а другого возвышают: Каин и Авель, Агар и Сара, Исмаил, Ишмаэль и Исаак, Исав и Яаков, Лия, Лея и Рахиль, Рахель, Менассия, Менаше и Ефраим, Саул, Шауль и Давид. Все это, по их мнению, иносказательные обозначения евреев и христиан. Мы приведем еще несколько примеров. Киприан, собравший в своей тестимонии все библейские указания на правоту христианства, пишет: «Ибо изначально было сказано про два народа, великий и малый, то есть о древних евреях и о новом народе, который должен появиться из нас. В Бытии говорится: Господь сказал Ревекке: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Больше будет служить меньшему». По поводу того же стиха архиепископ Исидор из Севилии пишет в книге «Вопросы о книге Бытия». Исидор – один из самых известных христианских мыслителей раннего Средневековья. ибо старший народ евреев будет служить младшему народу, христианам, ведь это Исав продал свое первородство младшему брату за чечевицу. Это говорится о народе Израиля, который за радости этого мира поплатился не только первородством, но и лишился Царства Небесного, для него уготовленного. Когда Римская империя превратилась в христианскую империю, с точки зрения христиан исполнилось пророчество «старший будет служить меньшему». Римский закон запретил евреям держать в услужении рабов-христиан. Этот закон оставался в силе на протяжении всего периода средних веков. «Не будет христианская свобода значить менее, чем еврейское братство», заявил папа Иннокентий III в XIII веке. В средние века евреям запрещалось также занимать общественные должности. Эти положения, принятые из самых различных соображений, не всегда, правда, выполнялись. Но сам факт появления подобных указов отражает теологическую позицию, согласно которой евреи должны подчиняться христианам, а не наоборот.